суть. В любой нашей работе, как бы затейлива она ни была, есть некая основополагающая суть. Ключевая отличительная черта или несущая конструкция, как скелет, на котором держится плоть. Ее еще называют бытийностью. Ребенок рисует дом. Окно, крыша, дверь. Сотрешь окно, на рисунке все равно дом. Сотрешь дверь, все равно дом. Но если будет одна дверь с окном, без крыши и стен, уже непонятно, дом это или нет. Так и любое произведение искусства обладает уникальной животворящей чертой, определяющей его сущность. Это может быть тема, организующий принцип, ракурс, качество исполнения, материалы, настроение или несколько элементов сразу. И любой может подпитывать суть. Если скульптор ваяет из камня или из глины, творческий опыт у него разный. Однако у каменной и глиняной скульптуры может быть одна и та же суть. Суть есть всегда, и на стадии мастерской наша задача не утаить ее. За время работы суть ее может измениться. Вы оттачиваете работу, добавляете элементы, переставляете детали, и появляется новая суть. Порой вы даже не знаете сути, пока работаете. Вы лишь экспериментируете и играете. А суть проступает, когда вы добились результата, который вас устраивает. Возгонять работу, чтобы она максимально приблизилась к сути, полезная и познавательная практика. Обратите внимание, сколько деталей можно убрать, пока ваша работа не перестанет быть собой. Оттачивайте ее до тех пор, пока она вовсе не лишится рюшечек и все же останется нетронутой. Ничего лишнего. Порой декор необходим, чаще нет. Обычно, чем меньше, тем лучше. Если у вас два элемента, которые вы хотите соединить, будь то два предложения или две части песни, попытайтесь срастить их без перемычки, и родится огромный потенциал. Ищите самый простой и изящный способ выразить мысль, обходясь минимумом информации. Если возникают сомнения, нужен ли в произведении тот или иной элемент, наверное, лучше от него избавиться. Некоторые артисты суеверно боятся вычеркивать, словно из-за этого проект испарится у них на глазах. Не забывайте, все, что вычеркнуто, потом всегда можно при необходимости вернуть на место. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Антуан де Сент-Экзюпери, «Планета людей». В конечном счете, совокупная суть всех наших работ может служить отражением. Чем ближе мы к подлинной сути каждой работы, тем скорее все они в один прекрасный день хотя бы намекнут, в чем наша суть.